Глава 33. Варя. «Была здесь когда-нибудь?» — спрашивает Юля, склонившись к моему уху. «Не была, да?» «Нет, конечно». Бормочу, с восторгом осматривая все вокруг. «Только в журнале видела. Этот отель принадлежит одному очень известному московскому олигарху. Говорят, за землю у залива он отвалил баснословные деньги. Интересно, окупились затраты?» «Заведений такого уровня в нашем городе днем с огнем не найдешь. Неужели отель с ценами, как в Швейцарии, популярен у местных?» «С лихвой», — заверяет Юля и, выпрямив спину, надевает на лицо широкую приветливую улыбку. Я оборачиваюсь и вижу, как к нашему столу идет молодая женщина в строгом светлом костюме и планшетом в руках. «Ирина», — представляется мне и занимает свободный стул. «Варвара». Отвечаю тихо. Наша беседа длится около получаса. Мы получаем счет на оплату зала и номеров для гостей и заключаем договор. Мне не по себе, когда администратор озвучивает суммы. Каждый раз ужасно страшно шокировать ими Станиса. Однако железное самообладание и невозмутимое выражение лица Юли говорят в пользу того, что все мои опасения напрасны. Затем приходит представитель фирмы, отвечающий за оформление зала к торжеству. Поражающий своей инициативностью невысокий молодой человек по имени Игорь. «Варь, ну что ты молчишь?» Улыбаясь, обращается ко мне Юля. «Как тебе такая арка?» «Арка из роз?» Игорь тут же разворачивает планшет ко мне и тычет в изображение стилусом. «Смотрите, ваша свадьба летом. И поэтому обилие яркой зелени в арке будет смотреться именно по-летнему. Это актуально, модно и просто очень свежо». Слушая, я киваю. «Белые розы в этой зелени подчеркнут изящество вашего платья, а вуаль на нижней части стоек арки придаст ей воздушности и создадут эффект парящего облака над вами и вашим супругом». «Мне нравится», — проговариваю я, встречаясь с внимательным взглядом Юлии. Чуть поджав губы, она забирает у меня планшет и кладет его перед собой. «Мне кажется, Игорь, что в соотношении розы и зелень розы проигрывают. Давайте увеличим их количество на 20%. «Как скажете», — тут же соглашается он. «Желание клиента для нас — закон». «Мы не стеснены в средствах и хотим, чтобы в этот день все было на высшем уровне». «Конечно, Юлия, я вас понял». «И, естественно, розы должны быть самыми свежими». «Разумеется». Быстро сделав подсчеты, он озвучивает цену. И мне приходится прикрыть рот рукой, чтобы не выдать своего шока. Неодобрительно глянув на меня, Юля тут же соглашается. Дальше идет детальное обсуждение украшения столов, стульев и окон. Юля заказывает несколько фотозон и специальную дорожку для молодоженов. У меня начинают болеть шея и плечи, и трещать голова. Оказывается, я терпеть не могу заниматься подобными делами. Вникать в такие мелочи, как оттенок бумажных салфеток на столе, выше моих сил. Но, несмотря на это, изображаю крайнюю степень заинтересованности, когда на меня смотрят. Тетка не одобрит моего безразличия. Телефон в сумке атакуют входящие звонки и сообщения. Все они от Арины. Мне приходится поставить его на беззвучный и ответить только после того, как завершится встреча с дизайнером. «Варя!» — окликает меня Юля, когда Игорь выходит из зала, и я поднимаюсь со стула. «Ты куда?» «Мне перезвонить нужно», — сообщаю, вешая сумочку на плечо. «Это не может подождать?» «Я быстро!» — обещаю, направляясь в сторону туалетов. Закрываюсь в одном из них и открываю нашу с Ариной переписку, подспудно опасаясь увидеть в ней нечто неприятное для себя. Поразительно, но это похоже на нелогичное стремление заглянуть в ту самую темную комнату. Увидеть, чтобы опровергнуть или подтвердить свои страхи. Однако ничего, что я успела себе надумать, в ее сообщениях нет. «Варя, у меня приняли контрольную. С первого раза. Ни одного замечания, Варя». Улыбаюсь, представляя ее радость. «Папа растаял и разрешил отметить мой день рождения в кафе. Не планирую ничего на следующую пятницу». Уверена, ее отец и без этой контрольной по философии разрешил бы ей отметить день рождения. «Спасибо тебе, Варька, это все ты». «Я рада, Ариш», — строчу ответ. «Не за что». Она тут же перезванивает, чтобы обсудить предстоящий праздник и вылить на меня тонну благодарности за помощь в написании этой работы. Потом мы разъединяемся, я поправляю блеск на губах и возвращаюсь в зал к Юле. «Поедем домой?» Глядя на меня снизу вверх, указывает подбородком на стул, на котором я сидела. «Присядь, Варь». «Что-то случилось?» Юля вздыхает и принимается крутить браслет на своем запястье. Она всегда так делает, когда нервничает. «Варюш, скажи, тебе совсем не интересна твоя свадьба?» «Что? Почему ты так решила? Иногда у меня складывается ощущение, что мне она нужнее, чем тебе». «Это не так?» — восклицаю, подозревая, что она заметила мою усталость. «Просто это все слишком сложно для меня». «Сложно?» — ахает, прижимая руку к груди. «Милая моя, ты собираешься стать женой Станислава Бжезинского. Тебе придется сталкиваться с куда более сложными задачами. Я справлюсь. Ты хотя бы понимаешь, какой станет твоя жизнь уже совсем скоро?» «Конечно, понимаю, Юля. А мне кажется, не совсем», — грустно качает головой. «Мы на финишной прямой, Варя. На кону твоя судьба и громадные возможности. Соберись. Со мной все в порядке. У нас с Мари стартует совместный проект. Фонд помощи юным дарованиям», — проникновенно смотрит в глаза. «С поддержкой бюджета и крупных меценатов. Понимаешь, о чем я?» «Понимаю», — отзываюсь глухо. «Я знаю». «Пойми, Варь, я стараюсь не столько для себя, сколько ради твоего будущего. Этот фонд в будущем может принадлежать тебе, Станису. Станису он не нужен. Его ждет блестящая дипломатическая карьера. Галерея Мари, наш с ней фонд, все это может перейти к тебе. Вот о чем ты должна думать. Но я же не из-за этого замуж выхожу. Я знаю, ты влюблена в Станиса, и это прекрасно», — смягчает наконец тон. «Но иногда ты относишься к своей свадьбе слишком легкомысленно. Прости», — опускаю глаза. «Наверное, я просто устала». «Может, поживешь пока у меня?» — предлагает вдруг, поднимаясь на ноги. «Пока Сережа в командировке». Я тоже встаю. «Нет, спасибо, Юля, но я с родителями хочу побыть». «Ладно», — соглашается, обвивая рукой мой локоть. «Кто звонил? Станя?» «Нет, Арина», — говорю, направляясь с ней к выходу. «У нее день рождения на следующей неделе. Тебе стоит свернуть общение с друзьями и сосредоточиться на свадьбе». «Почему? Они не мешают подготовке». «Я, когда начались наши отношения с Сережей, разорвала все старые связи. Ни к чему тащить их в новую жизнь. Мы с Ариной подруги. Я не собираюсь прекращать с ней общение». «Ты скоро уедешь в Лондон, Варя», — улыбается она. «Ваша дружба прекратится сама собой». Я не отвечаю, хотя и не разделяю мнения Юли. «Никто не сможет запретить мне дружить с Ариной».